кого-нибудь убил?» «Он защищал мою честь, и его ранили жандармы». «С властями надо жить в мире». «Но он цыган!» — уже с отчаянием воскликнула Роза. «Если вы не укроете его, они повесят». «Откуда цыган в городе? Ты что-то путаешь, красавица». Роза, уже злясь и не скрывая этой злости, рассказала, как когда-то табор оставил на паперти варваринской церкви умирающего мальчонку, как манейха выходила его, как он стал кузнецом. «Его зовут Коли?» — неожиданно спросил женский голос. Роза живо обернулась. В глубине шатра сидела старая цыганка, посасывая давно погасшую трубку. «Да, Коля Третьяк. Он сам назвал себя Ромбаро». И старуха заговорили по-цыгански, а Роза уже не смело улыбалась, расценив вопрос как воспоминание. Она была уверена, что именно этот табор и оставил когда-то маленького Колю. «Может, он внук этой старухи?» — подумала она. «Твои зеленые глаза сказали больше, чем твой язык, красавица», — усмехнулся вожак. «Мы знаем об этом случае, потому что знаем табор Третьяка, где с детьми приключилась хворь. Мы поверим тебе, но если твой возлюбленный не заговорит на нашем языке, я сам отведу его в участок». «Заговорит, заговорит», — улыбнулась Роза, и слезы вдруг сами собой хлынули из глаз. Она не любила плакать и никогда на людях не плакала, но, видно, стали сдавать даже ее нервы. «И заговорит, и споет, и спляшет, только ради Бога увезите его подальше». Как несложно было Розе пробиться сквозь цыганскую многовековую недоверчивость, Оле было и сложнее, и труднее. И потому, что, по сути, она оставалась чужой в городе, и потому, что была куда наивнее и неопытнее, и потому, что ей надлежало организовать сам побег, причем организовать так, чтобы разобиженная охранка не стала бы никого хватать в больнице, и единственным человеком, кому она могла довериться, оказался доктор Оглоблин. «Цыгане, это весьма остроумный». «Да, остроумный ход», — одобрил он, когда Оля откровенно рассказала как о том, что уже придумано, так и о том, чего никак не могла придумать. «А вашу задачу разделим пополам. Итак, вас страшит физическое исполнение и моральная ответственность за возможные последствия. Ну, теперь считайте, что одной половины нет. Моральную сторону я беру на себя». «А, циркуляр, а ваша расписка за Колю? И потом, кто-то ведь будет дежурить ночью. Их обвинят как сообщников». «И прекрасно сделают», — улыбнулся Оглоблин. «В каждом учреждении непременно имеются господа, от которых следует избавляться, как от дурной болезни. Есть они и в городской больнице, но случится так, что как раз они-то и будут дежурить в указанную вами ночь». «Ура! Никита Антонович!» «Погодите, погодите радоваться. Сначала попытаемся решить вторую половину. Наш бунтарь лежит в отдельной палате с зарешеченным окном. Под этим окном снаружи установлен круглосуточный жандармский пост. На ночь палату лично запирает переодетый охранник, который коротает время за столиком ночной сестры милосердия.